и мгновенно затерялся в редких облаках. Творог недоуменно пожал плечами. Должно быть, некие сложности здешнего этикета. Он махнул рукой и тут же забыл об этом. Внизу показалась резиденция юной императрицы. Зрелище было впечатляюще. Над облаками парила крохотная страна. Огромные парки, заключенные в рукотворную сеть аллей и дорожек, диковинные цветки, десятков фонтанов, поросшие лесом холмы, зеленые поля, скалы с водопадами и гротами, изумрудные лужайки, широкие каменные лестницы, спускавшиеся уступами к тихим речкам и заводям, десятки красивых домиков, разбросанных в дубравах. Над окружающим великолепием господствовал замок, огромный, без четких очертаний, лабиринт зданий самой разной высоты и, похоже, самых разных архитектурных стилей, внутренних дворов, крытых галерей и открытых лестниц, квадратных и круглых башен с остроконечными, плоскими, зубчатыми крышами, куполов, шпилей, затейливых флюгеров, темно-алые и темно-серые черепичные кровли, золотых крыш, алых крыш, даже зеркальных. Сотни окон отражали лучи заходящего солнца. Вся эта пышность выглядела чуточку варварской, но красивой, и другого дома у Сварога отныне не имелось. Он вздохнул и пошел на посадку. Глава 5. Развлечения и открытия. Фейерверк рассыпался в ночи мириадами разноцветных огней. Одни тут же гасли, взрываясь снопами молниеносных искр, другие медленно чертили сложные кривые, пыхивали загадочными фигурами, превращались в призрачные парусники разноцветных чешуйчатых драконов, сложнейшие орнаменты. На кронах деревьев внизу играли тени, ежесекундно менявшие направление и цвет. Творог смотрел, не в силах оторваться. На широких перилах галереи рядом с его локтем стоял высокий бокал. Он моментально наполнялся вином, сам собой стоило его осушить. В ярко освещенном зале за его спиной играла музыка. Аллеи внизу, насколько хватало взгляда, светились рядами разноцветных лампочек, свободно плававших в воздухе над дорожками, лужайками, лестницами, прудами, скопищем светлячков, отражавшихся в темной воде. Он был спокоен и безмятежен. Он никуда не спешил, никому ничего не был должен, свободен от каких бы то ни было обязанностей и дел. Такого с ним давненько не случалось. И оставалось лишь с полным на то правом тихо блаженствовать. И, честно говоря, чтобы достойно завершить вечер, оставалось снять сговорчивую ляльку, с чем не было никаких проблем. Вполне естественный ход мыслей, свойственный и десантному майору, и придворному графу. Прелестниц здесь хватало, а прочно устоявшейся моды, похоже, не имелось. Творог видел красоток в невероятно пышных, громоздких и затейливых нарядах, которые непонятно, как и снимать. Видел красоток в отчаянно коротких и открытых платьях. Мужчины тоже блистали разнообразием фасонов. Многие из костюмов, он же понял, были маскарадными нарядами минувших эпох, но не знал которых. Все были для него одинаково экзотичными. Зато стиль галантного обхождения ничем особенным не отличался, и не было нужды переучиться заново. Несколько раз быстроглазые красавицы делали Сварогу вполне недвусмысленные намеки, но он не спешил в здешние блудуары, хотел набраться впечатлений Елика, возможно, больше.